Я стал размышлять, что же это за цель. Умерших от чумы обычно хоронят со всей поспешностью, на кое только способны, после того, как увезут их из их жилищ в тихие безлюдные часы, их бесцеремонно скидывают вилами в общую яму. Но в этой комнате находились как минимум два очевидных подданных ее величества чумы. Почему они не погребены? И как объяснить присутствие в этом жутком месте Кита Кайты, госпожи Рут? Одну отравили, в этом я не сомневался, а другого как будто забили до смерти. Зачем кому-то собирать трупы, подвергаясь при этом всем сопутствующим опасностям? Они ничего не стоят, даже медной булавки. Их нельзя разрезать и допросить их останки, это все знают. Доктору не позволено делать это. Если человек умер, то он умер. Разве только если на нем есть явные следы насилия. Но нам не дано вопрошать о причинах его ухода. Это Божья воля, так я слышал. Я плотнее запахнулся в свой камзол. Он весь пропитался кровью из моей раны на голове. Я, наверное, выглядел настоящим пугалом, весь в крови, да еще усыпанный чумными опухолями. В комнате было влажно и сыро. И влажность еще больше увеличивалась, казалось, по мере того, как за зарешеченным отверстием становилось светлее. Что-то хрустнуло у меня на груди. Я засунул руку и вытащил связку бумаги, еще хранившую тепло моего тела. Это был памфлет. «Девятидневное чудо Кэмпа», — прочитал я. Мне это ни о чем не говорило. «Кто такой Кэмп?» На обложке был нарисован танцующий человек, а позади него стоял барабанщик. Конечно же, Кэмп был тот печальный шут, которому Абель Глейс и я нанесли визит в какой-то другой жизни. Вилл Кэмп, некогда выступавший вместе со слугами лорд Камергера, а теперь угасавший в Доугейт. Абель угостил его хересом и пирогом. А я отнюдь не так любезно согласился купить его рассказ о том, как он проплясал и пропрыгал всю дорогу из Уайтчепеля до Норриджа. Да, этот памфлет, за который потребовал 6 пенсов, если я правильно помню, уютно расположился в моем камзоле с того самого февральского дня, когда мы навестили старого шута. Казалось, это было года назад, может, он сейчас уже мертв. Я так и не прочитал книжонку, даже не осознавал, что носил ее с собой все эти недели. Решившись забыть о том неприятном положении, в котором находился, я открыл памфлет и пролистал его, не в силах в то же время отделаться от мысли, что это последний документ, который мне придется читать. Никакой высокой поэзии, не поднимающих дух слов религиозного утешения, но тщеславный рассказ о путешествии престарелого шута по небольшой части королевства. Но в то же время в моей голове крутилась мысль, что каковы бы ни были прегрешения мастера Кэмпа, они были сущими пустяками по сравнению с преступлениями, совершавшимися вокруг меня ныне. Я узнал о Томасе Слае, игравшем на тамбурине и отбивавшем ритм для Кэмпа, и о Вильяме Пчеле, его усердном слуге. «Хлопотливая пчелка», — подумалось мне без тени улыбки. Я прочитал о теплом приеме, что оказывался Кэмпу на каждой остановке его пути, и о женщине, к чьим ногам он привязал колокольчики, и о другой женщине, чьи юбки он якобы так нечаянно порвал своими прыжками. Я слышал о его триумфальном прибытии в Норридж, о его башмаках для танцев, которые все еще были выставлены в Норриджской ратуши, прибитые друг подле дружки к стене. Мне лениво подумалось, что же он носил на обратном пути в Лондон. В другое время довольно хвастливый стиль Кэмпа вызвал у меня раздражение, но, прочитав его слова, я тепло подумал о нем и понадеялся, что он находится в добром здравии, настолько, насколько можно было ожидать. Ну, а если уж не находится, что он хотя бы скончался в мире? Я желал ему всего, что пожелал бы себе. Он был ниточкой, связавшей меня с моей труппой, моими друзьями и товарищами. Я засунул памфлет обратно в камзол и задумался о башмаках Кэмпа, висевших на стене в Норриджской ратуше. знаменитая обувь для знаменитых ног.